Может, наоборот? Не смог отключить после Фрисса, предположил Станислав. Слушай, ты бы стал подбрасывать кому-то, скажем, таракана, рассчитывая найти его на том же месте через час, а то и через сутки? Нет, согласился капитан. Действительно, ерунда какая-то. А как же она активируется? Импульсом или вручную, наклонившись к экрану, вычитал Вадим. Надо быстро двукратно сдавить ее с боков. И отключается она также. А что, если ее активировал не центаврианин, а Лика? Осенила Полину. Нечаянно, когда отцепляла подвеску от плаща. Михалыч кивнул, одобряя эту версию, и задал следующий вопрос. «Ты где у Нилей?» «Возможно, флешка способна работать в автономном режиме». Роджеру все-таки пришлось дочитать статью вплоть до сносок. «Да, модуль не обязателен. Она помечает место активации и возвращается туда после каждой взятой пробы». «Как?» «Сбрасывает микромаяк, действующий в радиусе до 300 метров, и на большее расстояние не уходит». «А-а-а-а!» — просиял Роджер, сообразив, что обнажение можно избежать. «Значит, нам нужно всего лишь найти это место и дождаться, когда флешка вернется с обхода». «То есть мы ищем Ликину безделушку?» «В последний раз с ней кошка играла». Станислав, а за ним и остальные огляделись, но ни подвески, ни кочки не заметили. «Погоди. На шебе подвеску осмотрели вместе с прочими вещами и никакой флешки не нашли». «Потому что в тот момент она была у меня», — сообразил Вадим. «А я в джунглях за десяток километров от Иблиса». «А маячок?» «Он слишком маленький, тоже замаскированный, и посылает сигнал только в ответ флешке, иначе слишком быстро разрядится». Роджер подошел к диванчику, опустился на колени и заглянул под днище. Котька успела загнать туда три пробковых мячика, чайную ложку и неизменный носок. Но этим находки Сакаи и ограничились. К тому же проводящий обыск центаврианин не знал, что флешка активирована, и решил, что вы просто нашли ее, оторвали и перепрятали. Следующий час команда изображала жертв золотой лихорадки, ползающих по берегу ручья, в надежде на блеск самородка между камнями. Котька охотно подключилась к поискам, вместе с людьми заглядывая в каждый угол и щель. А когда Тед сунул голову под пульт, запрыгнула пилоту на спину и тщательно осмотрела пульт сверху. От Станислава, впрочем, кошка по-прежнему старалась держаться подальше. Шарахаясь, едва капитан делал шаг в ее сторону. «О, глупая скотина!» — не выдержал Вадим. «Сначала запрятала эту ерунду черт знает куда, а теперь под ногами путается!» «Вот именно! Ерунду!» — вступился за котику Станислав. «Я тоже видел, как кошка ее тягает, но не догадался отобрать. Цацка и цацка!» «Тед, это же была память о твоей сестре!» — ехидно напомнила Полина. «Как ты мог отдать ее кошке?» «У кошки ей самое место. Если бы малая сидела дома, то таких проблем вообще бы не было». «Блин! Тут еще один носок! Мой!» Тед сунул в него руку и пошевелил пальцами, высунувшимся в прожеванные дырки. Котика поспешно перебежала к девушке. «Ладно. Хорош искать виноватого. Лучше идите, продолжайте ремонт», — наконец решил капитан. «А мы тут еще пороемся». Но ни час, ни два, ни весь день поисков успеха так и не принесли. Тарелка еще пару раз мелькнула на лидаре. К счастью, радиус его действия превышал дальнобойность центаврианской пушки, и Роджеру пришлось перебраться на катер. Но центаврианин не пытался их атаковать. Просто хотел убедиться, что добыча все еще на месте. Ремонт продвигался неплохо. Михалыч отрапортовал, что «щепчер, блядь, заморочный Станислав сказал «молодцы», отреагировав на тон, а не на ускользнувший смысл. «Может, кошка ее съела?» — от безысходности предположил Вадим. «У вас есть медицинский сканер?» «Есть», — подтвердил Вениамин, тоже вспотевший и приунывший. «Только ты сам ее там удерживать будешь. А то у нас уже имеется негативный опыт». «Глупости», — сердито возразила Полина. «Эту подвеску даже я не смогла бы проглотить, не то что кошка». «А по частям?» «С вот таким колечком», — показала пальцами девушка. Спецагенту пришлось признать, что котика все-таки не змея с растягивающейся глоткой. Но лоток он тайком на всякий случай проверил. «Нашли?» — поинтересовался Роджер по радиосвязи. «Нет», — буркнул Вадим, уже не представляя, где еще можно поискать. Кошка как будто проколупала окно в пятое измерение, сунула туда игрушку и залезала дыру. «А, ну я тогда еще немножко покружу, а то мало ли», — малодушно решил патрульный. Станислав почувствовал, что ему необходим перерыв. Заварив себе чай и сделав пару бутербродов, капитан сел за пульт и вместо того, чтобы просматривать осточертевшие сводки, два раза разложил пасьянс. Тот, разумеется, не сошелся, но Станислав и не пытался его собрать, только отвлечься от невеселых мыслей. «Мяу!» — рискнула напомнить о себе котика, с вожделением наблюдавшая за капитанской трапезой с 3 метров. «Ну иди уже сюда, дура!» — вздохнул Станислав, бросая ей последний кусочек бутерброда. Кошка боязливо подкралась к подачке, обнюхала ее, одобрила и принялась с урчанием поедать. Капитан наклонился и погладил гладкую, сразу напрягшуюся спину. «Куда же ты ее спрятала, а?» Котика торопливо заглотнула кусок, вывернулась из-под руки и убежала. Станислав откинулся на спинку кресла и на минутку прикрыл глаза. «Что же они упустили?» «Все каюты проверили». В под на мебель заглянули, с диванчика разве что обшивку не содрали. В капитанские мысли вклинился тихий, но такой желанный дребезг, что Станислав подскочил и торопливо заозирался. Кошка, танцующей походкой, подошла к его ногам, как бы невзначай уронила подвеску на пол и подняла на капитана сияющие голубые глаза. Гордо спросила она. «То ли расцеловать, то ли пришибить», — с чувством сказал Роджер и попробовал почесать кошку за ухом, но получил лапой и начал склоняться ко второму варианту. Найти амулет было только половиной дела. «Как вы думаете, она сейчас здесь?» — шепотом спросила Полина, словно флешка могла ее услышать, испугаться и убежать. В данный момент амулет рассматривал Вадим, почти уткнувшись в него носом. Но, как и Роджер, Станислав и Михалыч ничего необычного не видел. Примитивная безделушка, заметно облупившаяся после кошачьих игр. «Черт ее знает! Как-то не похоже! Надо снять с этой штуки голограмму и подождать, не появится ли на ней утром новая висюлина». «А если наоборот убавится?» — резонно возразил Тед. «Установим наблюдение!» Вадим разочарованно отодвинул амулет от лица. Дэн протянул руку, но спецагент сделал вид, что не заметил, и передал подвеску следующему по очереди Вениамину. Доктор тоже попытался пронзить амулет взглядом. С тем же успехом. «Давайте лучше запрем его в сейф. И пусть уже полиция разбирается, там она или нет. А если нет, то как она сможет вернуться на базу?» Опять-таки испортил малину пилот. «Стенки сейфа заглушат сигнал, а флешка будет шляться по кораблю, как долбанный Мося». «Как кто?» озадаченно переспросил Роджер. «Местный фольклор», — отмахнулся Станислав, не желая вспоминать эту дурно пахнущую историю. Подвеска, наконец, перешла к Дэну и надолго там задержалась. Киборг принялся перебирать перчик за перчиком, то и дело возвращаясь к предыдущим, словно забывая, какие уже проверял. «И что ты надеешься нащупать?» — презрительно спросил Вадим. «Центаврианские технологии далеко опередили наши. Биофлешки подделывают даже оболочку, отщепляя молекулы от копируемых предметов». «Знаю». Теперь уже Дэн игнорировал протянутую руку. «Но вот этот перчик тяжелее остальных». «Что?» — встрепенувшийся Роджер выхватил у него висюльку. «Разве?» «На 140 миллиграммов», — уточнил киборг. «Возможно, это просто погрешность производства», — усомнился Вадим. «Висюлька-то дешевая, тяп-ляп сделанная. Миллиграмм туда, миллиграмм сюда». Но Станислав предпочел перебдеть. «Полина, тащи банку». Девушка умчалась в свою каюту и вернулась с банкой из-под маминых огурцов. На ее дне амулет смотрелся очень одиноко и глупо, но команда уставилась на него со священным трепетом. «А теперь устроим небольшую проверочку», — бодро сказал Станислав, которому за время Полининого отсутствия пришла в голову отличная идея. «Роджер, нам нужна твоя рука». «Надеюсь, вместе со мной?» — криво пошутил Сакай, сразу поняв, что задумал капитан. «Разумеется. А ну-ка, сунь ее в банку». Роджер не боялся сунуться даже в бандитское логово, причем целиком. Но тут ему стало как-то не по себе. «От бандита все-таки знаешь, чего ожидать?» В отличие от затаившейся инопланетной штуковины. Но если выбирать между Полининым планом и этим, то лучше пожертвовать рукой.